Глава 67. Бахрейн. Манама. Пятница. 19:40. С трудом держась на ногах, Филипп переместился в центр небольшой площадки. От нее вниз уходили ступени, ведущие к подножию огромного лабиринта, стены которого были сделаны из чистого золота, блестящего, словно солнце в свете факелов, и охватывающего пространство настолько большое, что его окончание терялось далеко впереди. «Я нашел!» — прошептал Филипп. Находясь на возвышении, он видел обширное пространство запутанных путей, залов и переходов, создающих сверху прекрасную мозаику, накрытую словно паутиной, тонкой драгоценной сеткой. Золото сверкало и переливалось, маня прикоснуться к нему, войти в лабиринт и раствориться в теплом и прекрасном металле. «Кто и, главное, как это сделал?» — спросил слух Филипп, спускаясь по ступеням и подходя ко входу в лабиринт, оформленному аркой и списанной иероглифами. «Да будет счастье и вечная жизнь дарованы тому, кто 7 раз пройдет этот путь», — прочитал он. «Надеюсь, одного мне будет достаточно. Ну что ж, придется идти». Шагнул под арку, и его путь сразу свернул в сторону. Золотой коридор петлял замысловатыми изгибами, пока не раздвоился, выводя писателя к развилке. «И куда теперь?» Он остановился в замешательстве. «Помню совершенно четко, в переводе текста с плиты было сказано, надо следовать по вехам тайны, и я найду жизнь долгих дней. Вехи тайны. Что это может означать?» Филипп осмотрелся и тут же обратил внимание на стену между двумя коридорами, где в сиянии золота виднелась шумерская надпись. «Муж, избранный небом, поместил сокровище в величайшем храме того, кого защищает Хнум». «Ну, поехали!» «Начались загадки!» — Филипп вздохнул. «Муж, избранный небом, это понятно, шумерский царь Месынепада. Именно так дословно переводится его имя, а вот кто такой этот Хнум?» «Думай, думай!» Филипп достал из рюкзака первый перевод с печати и еще раз прочитал. «Сию тайну следует хранить колду в веках, в великих местах и передавать великим людям», — бормотал Филипп. «Значит, место, которое защищает Хнум, должно быть великим. Месынепада жил где-то в 25 веке до нашей эры. А мир говорил, в то время великими могли считаться только пирамиды. Похожая загадка, что и на плите. Так, если я не ошибаюсь, полным именем Хуфу было Хнумхуфу. А это имя великого Хеопса, в честь него названа пирамида. Сокровище хранилось в пирамиде Хеопса». Писатель посмотрел по сторонам и неожиданно понял, что ему следует делать. На развилке при входе в один из коридоров лабиринта была изображена пирамида, у другого — египетский символ вечности. «Кажется мне туда, где пирамида». Он пошел дальше по коридору, который вывел его к очередной развилке, но уже с 3 разветвлениями. «Набу, первенец сохранивший, воздвиг храм, что прославлялся ее драгоценность в тени волшебных садов», — прочитал писатель и посмотрел на изображения, предшествующие входу в новые коридоры. «Так, что тут у нас? Какая-то башня, растение и птица». «А, нет ничего проще. Речь явно идет о висячих садах Семирамиды. Во времена Набу, первенца хранившего, он же Навуходоносор, сады были явно чудом света». Филипп замер на месте. Мысль, словно молния, вспыхнула в его голове. 7 чудес света! Будь я проклят, если речь идет не о них! Не зря же на арке при входе написано: «Да будет счастье и вечная жизнь дарованы тому, кто 7 раз пройдет этот путь». 7 раз! Пирамида, теперь сады Семирамиды, а до этого был Александрийский маяк. Сомнений нет. Все загадки крутятся вокруг чудес света, великих мест древности, и именно в этих местах древние хранили свою тайну. Филипп буквально побежал по коридору, обозначенному растением. Теперь идти ему пришлось гораздо дольше. Сделав несколько поворотов, он оказался перед 2 необычными дверьми, странность которых заключалась в том, что молодой человек, изучив их, не нашел ни ручек, ни петель, а около каждой из них увидел висящее большое золотое кольцо. Однако, как и в предыдущий раз, на стене между проемами помещалась загадка, а на каждой двери был изображен предмет. «Итак», — Филипп вглядывался в золотую надпись, — «Набу возвышенный перенес сие сокровище в город огня, рыбы и дикого кабана, в дом великого покровителя Урима», — гласила надпись. На левой двери виднелся рисунок лука со стрелами, а на правой — молнии. Писатель сделал несколько шагов назад, чтобы лучше издалека рассмотреть рисунки на дверях. «Что, не можешь понять, куда идти?» Он резко развернулся и опешил. Перед ним стояла Зоя. «И снова здравствуйте!» — весело произнесла девушка. «Зоя, как ты тут оказалась?» «Вот так и оказалось. Следила все это время за тобой». «Следила? Но зачем? Мы же договорились, сделаем все вместе. Куда ты тогда исчезла?» «Ой, да ладно. Слушай, не надо сейчас этих расспросов. Ты все понимаешь, и я...» «Я точно ничего не понимаю». «Короче, разгадывай загадки. Я не хочу тратить время». Лицо девушки было недовольное и серьезное. Филипп стоял, не зная, что предпринять. «Чего стоишь?» «Хорошо, хорошо». Филипп развел руки. «Но давай теперь действовать вместе». Зоя кивнула. «У меня появилась теория, что речь во всех загадках идет о древних чудесах света», — рассказал Филипп. «Первая загадка оказалась пирамидой Хеопса, а вторая — висячими садами Семирамиды. Здесь, как ты видишь, изображены лук и молния. Стало быть, речь идет либо о храме Артемиды, богини охоты, либо о статуе Зевса». Девушка молчала. «Как мне кажется, сокровище перемещалось по мере того, как строились чудеса света», — размышлял вслух Филипп. «Они ведь все построены в разное время, да и разрушены тоже. Но проблема в том, что я не очень помню последовательность их возникновения. Не сомневаюсь, первыми были пирамиды, а последними — Александрийский маяк. Но про остальные придется вспоминать. Может быть, ты помнишь?» «Нет», — покачала головой Зоя. «Так, хорошо, давай по-другому. Набу возвышенный — это Набонид, последний царь Нововавилонского царства перед завоеваниями его персами. А это значит приблизительно 500-й год до нашей эры. Что же именно из чудес света уже стояло?» Филипп вздохнул. «Вариантов пока нет. Ладно, пойдем дальше. Храм Артемиды был в городе Эфесе». «Тогда это Эфес и есть», — сказала Зоя. «Почему ты так уверена?» «Она являлась богиней охоты, а ты говорил, там речь про город рыбы и дикого кабана». «А покровителем у Рима был Нано, бог луны, и Артемида считалась лунным божеством», — задумчиво произнес Филипп. «Значит, то, что мы ищем, — это храм богини Артемиды в Эфесе». «Нам нужна дверь с изображением лука и стрел. Дергай за кольцо», — скомандовала девушка. Писатель подошел и дернул. Кольцо поддалось, и Филипп вытянул его вместе с массивной золотой цепью. Дверь, по мере того, как вытягивалась цепь, опускалась в пол, уходя под землю. Тянуть кольцо оказалось непросто. Как только Филипп его немного отпускал, дверь вновь поднималась. «Интересный механизм». «Достаточно!» — крикнула Зоя. «Теперь мы сможем перешагнуть. Иди вперед!» «Я не смогу отпустить кольцо. Как только я это сделаю, дверь вновь закроется». «Тогда отдай мне кольцо. Я буду тянуть его столько, сколько смогу. А ты иди на другую сторону и держи цепь у основания. Это сложнее. Я отпущу и перебегу к тебе. И ты выпустишь цепь». «Может получиться», — согласился писатель. Девушка схватила кольцо. Держать было непросто. «Давай скорее!» — прокричала она. Как только Филипп схватил цепь, она выпустила кольцо и перебежала на другую сторону. «Готово!» — он отпустил. Кольцо на цепи, словно змея, извиваясь, проскользнуло в щель. Дверь с грохотом закрылась. «Ну вот, теперь пути обратно нет», —